Глава 69. Перебраться через реку оказалось сложнее, чем они предполагали. Сальво описал несколько кругов, чтобы избежать стремнин, и явно, как рулевой, оставлял желать лучшего. Не говоря уж о том, что душу он в это дело не вкладывал. Не спешил он на тот берег, к Хуту, наш Сальво. В конце концов, они причалили к обрывистому склону, подмытому рекой. На берегу трупы. Руки и ноги переплетались с корнями, стропилами и пальмами, стояками. Обезглавленные тела плавали в причудливых позах. Была тут и разная техника, слишком тяжелая, чтобы ее можно было утащить. Полузатопленные пушки, увязшие в или снаряды, непонятные куски металла. «Что будем дальше делать?» — встревожился Сальво. «Высаживаемся. Бери свой чемодан». Сальво спрыгнул в жижу, скорчив гримасу, и пришвартовал пирогу, старательно увертываясь от тел. Тошнотворный запах отдавал и свежестью зелени, и тлением человеческих останков. Они вскарабкались по латеритовой стене и выбрались на тропу, идущую вдоль реки. «По-твоему, где Фаустин?» — спросил Ирван, заряжая автомат. «После каждой атаки фардовцы возвращаются на свою тыловую базу. А вот интерахамды остаются в бывших шахтерских поселках. Сейчас наверняка обирают мертвых из регулярной армии. Они же вроде союзники». Сальва не смог удержаться от смеха. «Здесь союзнические связи длятся не дольше одного боя. И с какой стати отказываться от калаша или пары сапог?» «Вперед!» — мрачно бросил Ирван. Пробравшись сквозь высокую траву, они обнаружили большую поляну. Все было черным. Деревья, кусты, трупы, латерит. Воронки отмечали места разрывов. Пальмы лишились ветвей, ни одной живой души. Только покойники. Одни в форме, другие в пестрых тряпках. На глаз около сотни. Над ними легионы мух образовали темные тучи. Но почетное место отводилось стервятникам, которые уже пировали, начав с глаз и гениталий. Чуть подальше они столкнулись с живыми. Или почти. Зомби с неверной походкой, толкающие тележки, куда складывали подобранное оружие, патроны, сапоги и форму. Они крали и талисманы с шеи мертвецов, хотя те, по всей видимости, не шибко помогли своим владельцам. Никто не обратил на них ни малейшего внимания. Наконец, они добрались до деревни. Жестяные крыши различались оттенками ржавчины или шайника. Стены, сложенные из досок, камня и кирпича, держались, как казалось, только чудом. Они явно приблизились к центру бурной деятельности. Из строений неслись вопли. Мужчины с голыми торсами или в драных хирургических халатах выскакивали наружу, чтобы выплеснуть тазы, наполненные кровью. Женщины в капюшонах, напоминавшие колдуней с того берега, несли инструменты — пилу, топор, мачете, наводившие на мысль о грубой хирургии, имевшей только одного врага — гангрену. Ни тени военной формы. Только хуту, похожие на мексиканских бандитов, увешанные патронташами, босые, которые перевязывали свои раны, курили или выпивали с пустыми глазами. Их усталость выходила за пределы простой нехватки сна или физического истощения. Это было нечто вроде психического кровотечения, которое ничто не могло остановить. И однако что-то блестело в глубине их глаз, заставляя опасаться неожиданного взрыва. «Спроси их, где Фаустино», — приказал Ирван. «Босс, делай». «Они ж глухие, босс. Из-за бомб». Ирвану вдруг захотелось расхохотаться. «А ты говори громче», — выдавил он, стараясь не сбиться с тона. «Сальво», — окликнул одну из групп. Те в ответ принялись горланить на суахили или каком-то другом диалекте. Эрван, не спуская пальца с гашетки, повторял про себя как мантру принятое решение. Рискнуть шкурой в последний и, возможно, решающий раз ради последних фрагментов истины. Звезда давным-давно мертва, но ее свет, он надеялся, долетит до него. «Говорят, он тама», — перевел желтая майка. «Говорят, вчера было много потерь, Мефисто, он разъярен. Плохая мысль, Тик». Мальчишка лет 12 в берете и с калашом подошел поближе. Глаза полуприкрыты, лицо изможденное, вид совершенно обдолбанный. «Парень», — пояснил Сальва, — «может нас проводить туда». «Пошли». Шахтерский поселок был не так поглощен растительностью, как город напротив. По всей видимости, здесь жизнь не замирала. Тесные улочки, наспех построенные халупы, мусор на порогах — все напоминало бидонвиль в любом уголке мира. На Ирвана накатило ощущение нереальности. Опереточные воины, увешанные фетишами и амулетами, которые сидели на крылечке, подобно бездельничающим торговцам. Грязь под ногами, усеянная гильзами и отбросами. Запах трупов, смешанный с ароматами природы. Молчание выживших, которые больше не слышали ни щебета птиц, ни криков обезьян на верхушках деревьев. После долгих минут блуждания в лабиринте, по доброй воле впасть волка, они выбрались на площадь, окруженную лачугами с выцветшими деревянными вывесками. «Это еще что?» Группа солдат раздвинулась, освобождая обзор тому, кто задал вопрос, очевидно, Фаустину Муниазере. Мужчина стоял перед доской, положенной на козлы, его полевой штаб, с наваленной грудой карт и пивных бутылок. Вид Мефисто соответствовал его роду занятий. Приземистый, в майке и брезентовых штанах, увешанный золотыми побрякушками и амулетами из кости или раковин. Налитые кровью глаза, вся физиономия в шрамах. Точный возраст определить трудно, как минимум лет 50. Что здесь походило на бессмертие. Большинству из его окружения не было и 20. Мефисто был прямой противоположностью духу мертвых. Тутси высокий и тонкий, этот коренастый и раздавшийся в ширину. У лидера фронта освобождения профиль был острый, как лезвие дротика, а голова Фаустина круглая, словно из искореженной жести. Первый казался выросшим на равнине, второй пробившимся из дыры. Оба воплощали собой худшие клише своей этнической группы. Эрван продолжал двигаться вперед сквозь молчание и враждебность. До Фаустина оставалось всего несколько метров. Никто не подумал разоружить его. Он держал дуло своего автомата опущенным, чтобы обозначить свои мирные намерения. «Ча ему нать, этому мзунгу?» Плохой французский, акцент, глотающий слоги. И в этом плане тоже ничего общего с вождем Тутси. «Я пришел задать тебе несколько вопросов». Фаустин восхищенно присвистнул. Его глаза были такими красными, что, казалось, плавали в соке Ростбифа. «Журналист, Чаль?» «Нет, коп. Из Парижа». «Шуткуешь, а?» Его ракочущий голос наезжал, как бетономешалка. «Я пришел с того берега», — продолжил Ирван, не дрогнув. «Я рисковал шкурой, чтобы добраться досюда. А теперь мне нужны ответы». «Про чего?» «Про лучезарный город и смерть Катрин Фонтана». Он ожидал взрыва хохота, но черный дьявол озадаченно сдвинул брови. В его вампирских глазах зажегся огонек. «Ты сын Марвана!» Даже в сердце хаоса его сходство с отцом служило лучшим залогом доверия. «Старший сын. Я родился в Лантана». Мефисто так и не согнал глумливую улыбку с губ. У полкового командира имелись два несомненных козыря. Он быстро соображал и умел приспосабливаться. Че ради мне тебе отвечать?» Ирван указал на Сальва и его чемодан. «Ради бабок духа мертвых. Мы их тебе принесли». «Тут все уже в другом мире». «Скажем, это его наследство». Фаустин хохотнул, и его смешок подхватили крикливые обезьяны наверху. «Ну, братец, ты впрямь!» Он внезапно замолк. Гудение вертолета в небе. «Пантуазо», — пробормотал Ирван. Он почти забыл о своем призыве на помощь. Но аппарат не был похож на спасательный. Оборудованный пулеметами и пусковыми установками, он скорее предлагал иную формулу. 100% разрушения, 0% выживания. Апаш, вооруженный по самую маковку. «Белый инкеле!» — взвизгнул Мефисто, поднимая глаза. Он направил свой автомат на Ирвана, который успел только отпрыгнуть и укрыться за Сальво. Первая пуля попала бы Немуленге в грудь. Люди Фаустина последовали примеру командира и принялись палить из калашей очередями от бедра. От Сальво и его чемодана полетели ошметки. Ирван просунул свой ствол под мышку желтой майки и спустил курок, не целясь. В тот же момент вертолет принялся поливать огнем всю поляну, превратив ее в грязевой гейзер. И как если бы не хватало последнего штриха, чемодан Сальво открылся, выбросив в воняющий порохом воздух тысячи банкнот. Внезапно плюнув на летящие из Апаша пули, хуту бросились на землю, подбирая полные пригоршни денег. Ирван отступил и позволил Сальво упасть, не веря глазам своим при виде открывшейся картины. Солдаты, ползающие по долларам, грязи и собственной крови, и Фаустин Муниазера, со всех ног улепетывающий в лабиринт шахтерского поселка.